Итак, Шрила Прабхупада пишет, вернее, описывает в этом комментарии, к чему же приводит знание. И мы вчера с вами говорили то, что вы назвали семинаром, то, что вы называете лекциями, а я называю просто беседами, в которых я делюсь какими-то определенными своими мыслями, ощущениями и так далее, которые наработаны в процессе деятельности в этом обществе и по этой системе, которую дал Шрила Прабхупада. Об ошибках своих, окружающих, о каких-то успехах своих и окружающих. То есть делюсь опытом, своим собственным опытом. Хотя вы все это записываете там на пленки, на какие-то магнитофоны, это не имеет никакой ценности на пленках и в магнитофоне. Поэтому мы видим, что вся ведическая литература записывается непосредственно в знание из сердца. Никто просто не сидел и не записывал. Что же происходит? Человек обладает определенной памятью, и эта память связана с его интересом, с его представлением. Можем видеть, как люди помнят очень много анекдотов, но не помнят никакой лекции. Люди помнят очень много разных интересных событий, но не помнят каких-то событий, связанных с какой-то другой деятельностью и так далее. Память выборочна. Это означает, что мы помним и вспоминаем то, что нам дорого, то, что нас интересует, в чем проявляется наш интерес. И мы абсолютно не помним того, в чем не проявляется наш интерес. И нам очень сложно запомнить то, что надо запомнить. И очень легко запомнить то, что нам приятно. Очень легко запомнить то, что нам приятно. И очень сложно запомнить то, что полезно. Итак, говорится, живое существо строит свой выбор на основе своих отождествлений. Если мы отождествляем себя с какими-то проблемами семейной жизни, то это будет очень интересно. Если мы строим свою жизнь с отождествлением своего ума, нам будут интересны такие умственные какие-то вещи. И так далее. И наша память работает в соответствии с тем, с чем мы себя отождествляем. С чем же мы отождествляем себя? Это отождествление означает, что мы стремимся улучшить свое материальное положение. Допустим, никто не может забыть, сколько он должен получить денег. Когда человек делает, он очень строго контролирует все. Почему? Потому что от этого зависит зарплата. А зарплата будет зависеть, вернее, зарплата поможет ему каким-то образом действовать ради своего тела. Поэтому человек может не помнить зарплату другого, но очень хорошо помнит свою зарплату. Его не интересует, что там с другими. Вот, допустим, мы видим, как человеку неинтересно слушать всякие истории о других людях, но ему очень интересно слушать то, что касается его непосредственно самого. Или он не запоминает, как обижали других, но он очень хорошо запоминает, когда обидели кого? Его. Память такая выборочная. Мы можем не запомнить лицо человека, которого видим каждый день, который ходит там, живет в нашем подъезде. Но мы можем очень хорошо запомнить лицо обидчика или наоборот, лицо благодетеля. Итак, память человека избирательна. Кто же стоит за этой памятью? Само живое существо отождествляет себя с разным видом деятельности и с разными своими желаниями. С разными желаниями. И мы можем видеть, что иногда мы сбиты с толку, и память наша отключается. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что когда вожделение не удовлетворено, возникают какие-то проблемы, это отключает память. Когда память отключена, разум прекращает действовать. Когда разум не действует, и память отключена, Тогда человек забывает, где, кто он и как должен себя вести. Как мы на киртане, мы забываем, что мы сейчас должны петь для Кришны, танцевать для Него. Как мы забываем иногда, что на божестве и божеств не надо держать руки скрещенными на детородных органах, вот так стоять и изображать из себя гуру, или думать, что я весь умом уже погружен в божество. А дело в том, что мы забываем об этом. Почему? Под влиянием чего мы забываем? Здесь ничего не сулит нам чувственные наслаждения. И поэтому мы получаем определенный вид неудовлетворенности, но мы думаем, надо так делать. Для чего нужно так делать? Чтобы в будущем получить что? Чувственное наслаждение, несомненно. В будущем улучшить свое материальное положение. Почему? Потому что если бы мы хотели улучшить свое духовное положение, мы бы это все делали. Но поскольку мы хотим улучшить материальное положение, мы просто присутствуем телом. Поэтому мы для тела и стараемся. Просто тело свое отдаем, но не отдаем свой ум. Мы отдаем свое тело, свою речь. Но не отдаем что? Ум. Ум наш все равно служит собственным эгоистическим желаниям и идеям. Итак, поскольку ум наш не служит Кришне, поэтому мы видим, что все вайшнавы ачарьи обращаются к уму, Кришна обращается к уму, что очень легко занять тело и даже речь очень легко занять. Но очень сложно занять в служении ум. Очень сложно занять. И каково же различие между телом, речью, умом? Что эти функции могут действовать раздельно. Эти функции могут действовать раздельно. И если человек служит телом, это еще не означает, что он служит речью и умом. Если человек служит речью и телом, это еще не означает, что он служит умом. И человек, который служит умом, это еще не означает, что он служит речью и телом точно так же. И поэтому Шрила Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает, предание себя Господу означает, что человек полностью занимает или достигает такой квалификации, когда он занят телом, речью и умом. И поэтому в этом стихе Манману Бхавамад Бхактом Адьяджимам Намаскуру как раз и перечисляется занять ум, тело и речь. Ум, тело и речь. Три эти субстанции, за которые живое существо постоянно несет реакции. И говорится, три разновидности ямадутов или шраванов, они постоянно контролируют все, что мы делаем телом, все, что мы совершаем речью, и все, что мы совершаем чем? Умом. И говорится, что в век Кали за плохие мысли живое существо не несет реакции. Не несет реакции. Но это еще тоже ничего не говорит. Почему? Потому что неправильные мысли приводят также к неправильной что? Речи и деятельности. И поэтому в «Нектаре преданности» сразу объясняется, что нужно быть очень осторожными со своими мыслями. Что с одной стороны, эти мысли не учитываются, греховные или плохие мысли. Но с другой стороны, они оказывают сильное влияние на наши действия, на наши деятельности. Влияние. Итак, они могут действовать раздельно, и в то же время они влияют друг на друга. Вот это и есть философия единства и различия. С одной стороны, они различны, но с другой стороны, они влияют. Как мы можем не видеть, как мы влияем друг на друга и думать, вот я что хочу, то и делаю. Факт, можно что хочешь, то и делать. И даже не знать о том, что ты сейчас оказываешь что? Влияние. Оказываешь влияние на других. Вот почему говорится, затягивающее влияние семьи, жены, детей и так далее. Что значит затягивающее? Семья сама собой может действовать. Дети могут сами собой действовать. Все, никто ни на кого внимания не обращает. Но никто не знает, что же такое влияние. И слово влияние называется майи. Майи. Поэтому называют ану майя, там прана майя. Майя слово что означает? Влияние. Влияние. Майя. Тригуна майям так. Это означает, что влияние оказывают три гуны материальной природы. Влияют, они влияют на нас. Хотя мы от них отделены, но они оказывают на нас влияние. Они как бы друг от друга даже отделены, но они также оказывают друг на друга что? Влияние. И поэтому говорится, что именно в этом смысле говорится, что гуны материальной природы не существуют отдельно. Они раздельны, но они не отдельны. И понять эту игру этих терминов очень сложно для человека, у которого нет разума. Или его разум находится под влиянием ума. Ум ничего не разделяет. Вернее, не различает. Ум может разделять, но не может различать. Это означает, он видит разделенными вещи, а разум видит различными и едиными. Разум может видеть это единство и различие, а ум видит только что разделенность. Он не видит различия, он разделяет. Почему говорит, что разделяй и властвуй? Это платформа ума. Поэтому высокая платформа называется Вигьяна Майя, когда оказывается влияние в соответствии с разумом живого существа. И разум может превзойти ум только в одном случае, если разум занят определенной деятельностью. Разум также действует. Ум действует, все действует. И действует-то на самом деле разум, поэтому он в гуне страсти. Действие совершает разум. Он не совершает действия, а он что? Побуждает к деятельности, говорится. Живое существо, разум. И поэтому он в гуне страсти. Итак, что же побуждает, к чему же побуждает разум? И как узнать, что человек находится на разумной платформе? Это означает, что он может совершать служение умом. Это оказывает влияние на его речь и на что? На тело. Да, на тело. Это оказывает влияние на его речь и оказывает влияние на его телесные все действия. Итак, поэтому Кришна говорит, будхи-йогама пашритьямах читах-сататамбава, что будхи-йога это означает, когда разум связался с духовным знанием. И разум заставляет или командует умом и чувствами с позиции духовного знания. Он не рассматривает ум или чувства с позиции того, как они хотели бы это рассматривать. Потому что ум и чувство находятся, чувство в вожделении. Ум находится под влиянием ложного эго, это означает в уме тоже вожделение. Разум тоже вожделение испытывает, но разум может это что? Различать. Вот здесь я под вожделением, а здесь нет. Разум способен различать, но в каком случае? Когда сознание живого существа пробуждается. И поэтому Бхактивинода поет «Джив-джаго, гоура, чандра-боля». Что значит пробудитесь, спящие живые существа? Пробудитесь от чего? От иллюзии. От этого сна. И он говорит, долго вы спали в объятиях ведьмы в мае. Этот сон. Сон, иллюзия и забвение. Три категории, которые говорят об этой иллюзорной природе. Сон, иллюзия и забвение. О чем же забыли? О том, что надо служить Кришне. В чем же сон? Что они очень серьезно относятся к тому, что происходит здесь. И в чем же иллюзия? Они одно принимают за другое. Одно принимают за другое. За что же они принимают? Душа принимает себя за эту материю. Итак, сон, иллюзия и забвение. И Прабхупада говорит, что это знание помогает человеку правильно относиться к тому, что происходит с ним и с окружающим миром. Здесь говорится, что нет иного действия, которое не совершалось бы гунами материальной природы. Но побудителем гун материальной природы является совершенно другая субстанция. И кто же побуждает к действию гуны материальной природы? Кто оплодотворяет, то есть что они начинают действовать? Вишну. И гуны кажутся живыми. Гуны кажутся живыми. Почему? Почему гуны кажутся живыми? Потому что они одухотворены. Почему мы кажемся живыми? Почему наше тело кажется живым? А? Почему, когда оттуда уходит дух, тело вообще бесполезное? Бесполезное. Вот точно так же гуны материальной природы. Они оплодотворяются, одухотворяются и приобретают такой вид ощущения, что они живые, они действуют, говорится. Действуют гуны материальной природы. Как наше тело, оно действует. Но когда дух уйдет, тело не будет действовать. так, как оно должно действовать. Оно просто начнет проходить стадии там, разложения все эти, гниения. Итак, гуны материальной природы таковы же. Они не могут действовать, если они не одухотворены. И говорится в этом взгляде Махавишну, Махавишну оплодотворяет материальную природу, Шанху, этот взгляд. И это Шанху одно из имен Господа Шивы. И что же взгляд этот, как же он оплодотворяет? Живые существа хотят войти в материальную природу. Для чего? Чтобы наслаждаться независимо. Они хотят попробовать свою независимость. Это означает свободу. И когда мы говорим о свободе и о независимости, то здесь также возникает иллюзия. Если вы помните, мы это уже обсуждали. Когда человек, стремящийся к свободе, говорит о независимости. И наоборот, человек, стремящийся к независимости, говорит о свободе. Такие два тоже термина очень удивительных. Что значит свобода и что значит независимость? Когда человек пытается выдать желание к независимости, за что? За свободу. За свободу от чего? От чего хочет освободиться живое существо? От влияния. От влияния. Оно чувствует, что на него оказывается влияние. Оно чувствует это. И поэтому очень боится этого влияния. Можем видеть, как гипнотизеры люди боятся. Почему? Что они боятся, что он окажет на них что? Влияние. И они сделают что-то такое, чего они не хотят делать. И поэтому называется йога-майя и маха-майя. Влияние. Йога-майя влияние, такое вот влияние. И маха-майя другое влияние. Итак, когда маха-майя влияет, мы чувствуем себя неспособными. А когда влияет йога-майя, мы чувствуем себя абсолютно способными. Абсолютно способными. И что же такое успех в духовной жизни? Это прекратить серьезно воспринимать влияние чего? Майи. Понять ее природу. И Кришна говорит, великие мудрецы, изучив природу гун, достигли освобождения и моей собственной трансцендентной природы. И Прабхупада говорит, просто тот, кто хорошо понимает, как действует майя, он может освободиться из ее плена и еще более того, получить духовное тело, Вишну-рупу. То есть отправиться в духовный мир, в теле духовном. Сиддха-сварупа называется. Просто поняв, как действует майя, как выйти из-под влияния гун. Очень интересный термин. Выйти из-под влияния. Не выйти вообще из гун, а прямо находясь в гунах, выйти из-под их что? Влияния. Как избавиться от пагубного влияния века Калли, прямо находясь в веке Калли. Итак, человек, не обладающий разумом, даже вообще не воспринимает эту терминологию. Что такое влияние, что такое невлияние, гуны. И он думает, нет, невозможно от этого избавиться. Я чувствую, что это невозможно. Значит, это уже на него оказало что? Влияние. Какая энергия? Материальная. Материальная энергия. И материальная энергия делает все временным и ограничивает живое существо. Ограничивает его в его что? Истинной природе. Ограничивает. То есть живое существо, попадая под влияние иллюзии, воспринимает это с позиции иллюзии. А по иллюзии что? Временно и ограничено. Говорится, жалкие, ничтожные, временные и не дают отречения. Почему не дают отречения? Почему? Потому что временное. И что временное? Хотя бы на время можно отречься. Почему нет совершенного отречения? Потому что нету совершенного что? Выхода из-под влияния. Он все равно будет оказывать влияние. И какое будет возникать ощущение в уме? Мы сейчас вернемся, мы же об уме говорим. В уме будет ощущение, и в уме будет такое представление, что я не способен, я не смогу. Вот почему мы не можем бросить какие-то дурные привычки, даже понимая и зная все. Потому что наш ум находится под влиянием. И мы это влияние воспринимаем как? Серьезно. Серьезно. И это тапасия для нас. Это большая аскеза. Аскеза ума – это самая большая аскеза. Выйти из-под влияния иллюзии. Выйти из-под влияния телесной концепции жизни. Потому что тело соткано из гун материальной природы. И когда что-то с телом происходит, это оказывает сильное влияние на что? На ум. На ум. Ум сразу оказывает сильное влияние на разум. И мы сразу ищем, как правильно надо выбраться из этой ситуации. Потому что нашему телу большие беспокойства. И разум начинает работать на тело через ум. И тогда нам нужно руководствоваться ложным эго. Ложным эго. И мы думаем, что это даст благо нашей душе. И при этом мы кричим: «Я душа». Я душа. Механизм понятен, почему мы так действуем. Мы попадаем под влияние гун материальной природы. Под влияние. И также есть живые существа, которые находятся здесь вместе с нами. Они, может быть, такие же, как и мы. Такие же. Даже могут быть еще хуже. Но они выходят из-под влияния. Ниргуном называется. Что целью деятельности является ниргуном, достижение ниргуна. Выйти из-под чего? Мы думаем, выйти из-под гун материальной природы. Нет. Выйти из-под влияния. Что означает, что это не влияет на человека? Вот как мы, допустим, сейчас, на нас духовная энергия не влияет. Сколько нам не говори, на нас это не влияет. Раз сказали, два сказали, так нельзя. На нас это не влияет. Как же нам удается? А? Как нам удается выйти из-под влияния? Гуру нам говорит, шастры нам говорят, авторитеты нам говорят. Все. Мама говорила, папа говорил, все время говорила мне мама. Почему ж мы вышли из-под влияния? А? И даже не даем на себя оказывать влияние. Избегаем этого всего. Значит, мы можем точно так же сделать по отношению к другой энергии. Мы можем также прекратить к этому так относиться серьезно, как мы не даем. Итак, серьезное отношение. Поэтому говорится, влияние означает серьезное отношение. Влияние это означает, что серьезное отношение. Как мы кому-то позволяем на себя повлиять? Потому что мы думаем, что этот человек что? Серьезнее нас. Мы очень серьезно воспринимаем его слова, очень серьезно воспринимаем его поступки. И они, поскольку мы так серьезно к этому относимся, они оказывают на нас что? Влияние. Слова этого человека, действия этого человека оказывают на нас влияние. Почему? Потому что мы очень серьезно к этому относимся. И в одном человеке разные виды деятельности вызывают у нас разное что? Отношение. Серьезное и несерьезное. И поэтому то, что мы воспринимаем серьезно, оказывает на нас влияние. В одном и том же человеке. А то, что мы в нем серьезно не воспринимаем, не оказывает на нас влияние. Один и тот же человек говорит. Но почему это оказывает или не оказывает на нас влияние? Почему? Ну а почему мы в каких-то случаях серьезно воспринимаем, а в каких-то случаях несерьезно? Ну почему? А что, почему неинтересно? Это соответствует нашим желаниям. Да, наши желания, цели нашего общения. Поэтому мы можем очень хорошо воспринимать его анекдоты и абсолютно не воспринимать наставления этого человека. Можем очень хорошо слушать всякие истории от гуру и абсолютно не воспринимать то, что гуру нас просит сделать. От того же гуру можем что-то принимать серьезно и что-то несерьезно. А в уме, говорится, мы очень серьезно отнеслись к его наставлениям. И теперь просто не оказывают. И они на нас не оказали никакого что? Влияния. Почему? Почему наставления не оказали на нас серьезного влияния? Из-за привязанностей к чувственным наслаждениям. Мы не хотим отказываться. Не хотим. И так желание стоит во главе. А желание – это функция ума. Итак, у нас нет желания. И поэтому Кришна говорит Арджуне, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. Вопрос желания стоит. И поэтому также стоит вопрос памяти, разума, всего остального. Прогресса. Вопрос желания. Здесь не стоит вопрос ничего другого. Вопрос желания. И есть желания эгоистические, и есть желания духовные. И есть желание Кришны. Очень удивительно. Есть желания духовные самого живого существа, есть материальные желания, и есть желание Кришны. Вся Бхагавад-гита говорит о желаниях Кришны. О желаниях Кришны. На втором месте стоит желание Арджуны. Какое? Духовное. И на третьем месте стоят эгоистические желания. То есть материальные желания. Итак, три разновидности желаний. Материальные желания, духовные желания и желание Кришны. В чем разница между духовным желанием и желанием Кришны? Желание Кришны духовное? Духовное, несомненно. А в чем различие между своим духовным желанием и желанием Кришны? Что значит для удовлетворения Кришны? Да. Ну, это то, что связано с пятью видами освобождения. Мы хотим освободиться. Сарупия, салокия, санидью, санипи. Это означает, что у нас есть духовные желания. Духовные желания. И мы не готовы этими духовными желаниями что? Пожертвовать. Мы не хотим с ними расставаться. Вот почему говорится, что чистый преданный не желает ни одной из форм освобождения. Из пяти. Существует пять форм освобождения. Это слиться с бытием Господа, иметь тело, как у Господа, жить на планете с Господом, общаться с Господом и стать что? Кем стать-то? Ближайшим. В ближайшее окружение Господа еще войти. И говорится, чистый преданный не желает этого. А что же желает чистый преданный? А что значит служить? А эти, которые сарупия, все получают, они не служат, что ли? А? Они что, не служат? Чем же разница между ними? Доставлять радость. А что, Кришна не доставляет радость, если ты сарупию получишь? Если это ему не доставляет радость, как же он может давать сарупию? Он сказал, это мне не радует, фиг тебе, а не сарупия. А? Каких? Любых и духовных. Так вот, чистое преданное служение означает исполнять желания Кришны. Вот это называется према-бхакти. Према-бхакти – это исполнять желания Кришны. Не исполнять свои желания, даже духовные, не говоря уже о материальных, это исполнять желания Кришны. Именно желание Кришны. И Прабхупада именно это устанавливает в Шримад Бхагаватам. И он говорит, что Шукадева Госвами именно об этом говорит Шримад Бхагаватам. О желаниях Кришны. Именно о желаниях Кришны. И преданные здесь все тоже разного уровня. В Бхагаватам описываются преданные разного, разной ступени. И поэтому совершенством священных писаний является читание Чаритамрита. Почему? В Шримад Бхагаватам описываются желания духовные. А в читании Чаритамрите описываются желания Кришны. И в Бхагавад-гите описываются желания Кришны. Но по-разному воспринимаемыми разными живыми существами. В Бхагаватам по-разному описываются чистые преданные разных уровней, разных квалификаций. И также описываются в читании Чаритамрите преданные Кришне, Господа Чайтани, потому что он как раз дает этот нектар этот нектар желаний Кришны. И Шримати Радхарани, она всегда принимает желания Кришны. Это и есть энергия наслаждения Кришны. Потому что желание Кришны присутствует в его энергии наслаждения. Это желание Кришны. И у Кришны нет никакого другого желания, кроме желания что делать? Наслаждаться. А оттуда происходит желание. Все эти контролирующие, там все ему принадлежит, богатство и все остальное. Но в основе всего стоит желание наслаждаться. Поэтому он источник вечного наслаждения. Слово Кришна означает источник вечного наслаждения. Ничего Кришна не делает, не хочет, и никаким образом нет другой природы у Кришны, кроме как наслаждаться. В этом смысл его существования – наслаждаться. Так же, как и у нас. Сейчас мы в материальном мире находимся под влиянием трех гун материальной природы. И у нас тоже нет ни одного другого желания. Все, что мы хотим – богатство, хотим знания, хотим всего-всего – только с одним связано. С каким желанием? Мы всем этим хотим через это наслаждаться. Поэтому нам нужно знание, чтобы наслаждаться, нам нужны деньги, чтобы наслаждаться, нам нужна власть, чтобы наслаждаться. Все нужно нам. Мы как Бхагаваны здесь, нам тоже шесть нужно достояний. Только одного у нас нету, мы не отречены. Мы не отречены от чего? От чувственных наслаждений. Мы не отречены. Поэтому совершенство отречения в том, что человек отречен от этого. От чего? Наслаждаться духовно и материально. Как же он хочет наслаждаться? Живое существо так создано, описывается в шастрах, что только когда наслаждается Кришна, или оно наслаждает Кришну, только в этом случае оно может ощущать, что высшее наслаждение. Высшее, совершенное наслаждение. Совершенное наслаждение. И вот это и есть знание. Вот это и есть знание. Совершенно отречься от своих желаний, духовных и материальных. Только в этом случае живое существо ощутит истинное, конституциональное наслаждение. Анандамая. Это означает, что живое существо может полностью быть удовлетворенным, только приняв желание Кришны. И отбросив, оно отрекается сначала от материальных, а потом от духовных желаний. В результате того, что все больше постигает свое истинное положение. Конституционально это означает свое предназначение. Сварупа это означает, что свое предназначение, свою форму, для чего было я создано. И раз Кришна говорит, я сделал вас счастливыми всех в наших взаимоотношениях, то вот это счастье их называют расами. Расамрита. Амрита означает наслаждение или вкус вот этот. Амрита – нектар. Нектар всегда связан с вкусом, с ручи. Поэтому кто-то вкус нектара может ощущать. И Рупа Госвами, и Санатана Госвами описывают, как человек возле нектара находится, слышит нектар, как шум моря, подходит к нектару, чувствует его запах, чувствует брызги нектара, потом каплю нектара чувствует, потом он входит в нектар, плавает в нектаре, потом ныряет в нектаре. И потом что он делает? Погружается в нектар и остается там в нектаре. Все этапы описываются. Как в этот нектар погрузиться? Нектар преданности. Это нектар из преданности, нектар любви к Богу. И говорится, подобно пчелам, которые ищут нектар. И Шрила Прабхупада описывает, что преданные они как пчелы, которые вокруг гирлянды Кришны. Джаянтимала, у Кришны это гирлянда, Джаянтимала. И преданные они как пчелы. Что же ищут пчелы? Нектар. Их больше ничего не интересует. Нектар наставления, нектар преданности. Две самые важные книжки на самом деле. Все остальное лишь поясняет. Как добраться до этого нектара? Как вдохновить людей искать это? Как их очистить, чтобы они не как мухи искали всякую ерунду, а чтобы они стали подобны пчелам, которые ищут нектар И пчелы еще ищут нектар не просто вероломно, как слоны. Пчелы ищут нектар, когда они на цветок садятся и видят, что там нет нектара, они улетают, не потревожив его. Не потревожив, как Бхактивинода Тхакур говорит, что когда же я с кротким сердцем пойду по миру, смиренно моля каждого исполнить. Это означает, как пчелка, если кто-то не тревожит его, летит там, где есть нектар. Очень смиренный. Что же значит тревожить? Это если человек не хочет заставлять его, обращать. Почему мы заставляем и обращаем? Потому что мы не кроткие и не смиренные. Не кроткие и не смиренные. И с другой стороны, Кришна заставляет Арджуну сражаться. Заставляет прямо. И обращает Арджуну в свое видение. Почему? Почему Кришна срубает ложное эго Арджуны? Потому что Арджуна хочет. Он хочет. Как мы приходим к зубному врачу, мы можем встать и уйти. В любой момент, когда он нам будет сверлить или что-то, мы можем на него разораться даже. Можем сказать, ах, ты такой сякой, и уйти. Но почему мы сидим и терпим? Потому что у нас есть знания. У нас есть знания. Что если мы сейчас не будем терпеть, будет что? Хуже. Будет хуже. Будет хуже. Разве зубной врач привлекателен? Разве мы думаем день и ночь об этом зубном враче? Итак, у людей разумных совершенно другое представление о духовном авторитете. А у людей, которые находятся на платформе ума, у них совершенно другое. Им нужен авторитет, который будет все делать приятно. Будет говорить только приятное и все остальное. Никакой боли, ничего не будет. Не будет ничего абсолютно, что неприятно для тела. Все будет только приятное для тела. И когда приятно для тела совершается деятельность, человек еще сильнее что сделает? Обуславливается, привязывается. Еще сильнее привязывается к телесной концепции жизни. Таким образом, чем приятнее для нашего тела кто-то делает, тем мы принимаем это, то тем сильнее мы что? Привязываемся. Поэтому говорится, что все, что для нашего тела приятно, для грубого и для тонкого, называется вожделением. И когда человек удовлетворяет вожделение, которое присутствует в его чувствах и в теле, через тело действует человек, то говорится, когда вожделение удовлетворяется, развивается что? Жадность и привязанность. Нам жалко свое тело, и мы что? Привязываемся к этой телесной концепции жизни. Все так просто. Вот как оказывают влияние дети, жены и все остальное. Как оказывают влияние? Деньги или объекты. Это удовлетворять. Мы пытаемся удовлетворить за счет этих объектов свое что? Вожделение. Приятное для тела. Деньги это сразу приятное для тела. Либо для тонкого, либо для грубого. Жена для чего приятна? Есть эротическая любовь для тела. И есть какая? Платоническая. Для чего? Для тонкого тела. Нам не надо секса, да мы просто общаемся. Но это одно и то же. Это одно и то же. Потому что это приятно для ума. Для какого? Эгоистического. И живое существо начинает привязываться ко всему к этому. Жадность и привязанность. Ревность появляется, жадность. Одна из категорий жадности – ревность. Одна из категорий жадности – что? Не могу этого дать. Жалко. Мне жалко. Чего же мне жалко? Потерять чувственное наслаждение. Дети также оказывают влияние. Мы с детьми ни сексом не занимаемся таким вот, как с женщинами. Но какой секс с детьми? Мы касаемся, смотрим на них, как на свое продолжение. Продолжение своей души? Нет, тело. Почему же такое сильное влияние оказывают дети на нас? Потому что мы к ним привязаны. На нас оказывает сильное влияние то, к чему мы что? Привязаны. Очень сильное влияние оказывает на нас то, к чему мы привязаны. И вот поэтому привязанность называется гуна. Веревка. То, что делает? связывает, привязывает, затягивает, делает несвободным. А как же мы привязаны к гунами материальной природы? У нас есть желания. Какие? Эгоистические. И мы не можем различать эгоистические желания и желания неэгоистические. Не можем различить. И поэтому, поскольку мы в иллюзии, мы одно принимаем за другое. Материальные желания свои принимаем за какие? За духовные. Это называется пракрита-бхакти. Или то, что называют пракрита-сахаджия. Когда человек принимает свои материальные желания за духовные, это называется пракрита. А сахаджи, сахаджи, это означает, что он притворяется. Притворщик. Прабхупада говорил, сахаджи означает притворщик. Пракрита сахаджи, притворщик. Что же, в чем же он притворяется, человек? Как банку пчела лизала там. Она себя обманывала. Что значит себя обманывала? Если пчела лизала банку, она испытывала вкус? А почему же она лизала ее? Показать кому? Другим. А представим, не было никого других. Показать себе. Что себе показать? Как она продвинута и что? Мы представим, что мы себе показали, что мы продвинуты. И что дальше? И что дальше-то? Вот мы себе показали, что мы не испытываем вкус. И дальше что? Заблуждение. В чем заблуждение? У ней было представление, что мед, он вкуса банки. Вот в чем суть. Мы можем так одно принимать за другое. Вкус банки воспринять как вкус чего? Меда. Можем вкус банки воспринимать как вкус меда. Вот почему вкус материальной энергии мы воспринимаем как какой вкус? Как духовной энергии. Вот в чем проблема, что когда нам дарят плеер, мы в экстазе. Когда мы спим в какой-то комнате для гостей, потому что мы как раз гости, потому что мы болеем, у нас в ужасе мы. Мы не ходим, не распространяем книги, ничем не заняты, мы не служим. И в то же время можем служить. Служить подразумевается что? Исполнять чье-то указание. И тогда другой вопрос. Можем также ничего не делать, потому что нам сказали, ничего не делать, сейчас слушай и повторяй святое имя, читай книги. Это достаточно выгодное для нас служение. Но это служение. Почему? Просто оно совпало с нашей выгодой. Но это не означает, что всегда будет все совпадать с нашей выгодой. Что-то будет не совпадать с нашей выгодой. Когда кто-то опять нам скажет, все, хватит, я теперь считаю, что все, хватит. Теперь давай вот это делай, вот это. И мы ощутим, что-то руководство, по-моему, не очень хорошее. Потому что вот в тот момент руководство было правильное. А сейчас что-то проблемы, что ли, у руководства начались. Почему? Потому что это не совпадает с нашими чувствами и с нашими желаниями. И мы тут же сразу теряем платформу кого? Слуги. Слуги. Мы теряем платформу слуги. Потому что служение иногда совпадает с нашими желаниями. А иногда что? Нет. Иногда нет. И поэтому карма-йога в сознании Кришны, это когда совпадает с нашими желаниями. А бхакти-йога, когда нифига, никогда не совпадает. Вот это бхакти-йога. Итак, человек делает то, что он хочет, и плоды отдает Кришне. Это его желание, делать вот это делать. А бхакти-йога, это когда он делает не то, что он хочет, а делает то, что хотят от него. Хочет от него его господин. И вот здесь возникает проблема. Поэтому говорится, бхакти-йог самый аскетичный. В чем же аскеза? Принять неудобство. Добровольное принятие неудобств. Это и есть тапасия. Для чего? Для духовного прогресса. Как человек может духовно прогрессировать? Когда он принимает добровольно что? Неудобство, страдания. Что же страданий причиной является? Кто знает? Причины страдания. Ложное эго. Таким образом, принимать какое-то определенное действие по отношению к своему ложному эго, то есть страдать, когда ложняк страдает, и это человек добровольно понимает и принимает это означает, что он совершает что? Тапасию. Тапасию. И когда наше ложное эго сильно страдает, как вы думаете? Когда оно не ест, не пьет или не спит? Когда? Когда нас заставляет что-то говорить? Конечно, подчиняться. Подчиняться. Всех сильнее страдает ложное эго. Вот когда ложное эго на самом деле задевается. Когда мы подчиняемся. Или когда кто-то говорит о том, что мы должны подчиниться. И тогда ум сразу начинает орать, что нас эксплуатируют. Почему? Потому что разум еще не включен у человека. Он не различает, он не понимает научность процесса. Поэтому Кришна говорит, что предайся, предайся. Постоянно говорит предайся. Кришна поэтому называет это будхи-йогой. Что только человек, постигший разумом эту науку, может понять, что надо подчиняться. Потому что это и есть аскеза, тапо дивьям. Подчиниться, это куда более большая аскеза, чем не кушать, как Хирани Кашипу, чтобы съели твое там тело термитники или что-то еще. К скелетам стоять там. Подчиниться очень сложно. Очень сложно подчиняться желаниям. Желаниям духовной энергии. И очень легко подчиниться желание материальной энергии. Почему? Потому что мы привязаны. Почему мы так легко подчиняемся детям? Привязаны. Все очень просто. Мы подчиняемся и позволяем на себя оказывать влияние той субстанции, к которой мы привязаны. Вот это называется затягивающее влияние. Это оказывает на нас влияние, потому что мы к этому привязаны. Если человек привязан к жене, то жена что-то там барабонит, и он там нервничает, орет, потом наоборот что-то разорется, но все равно сделает, как она сказала. Вот я таких очень много вижу. Это называют подкаблучник. Он орет прямо там, да я тебя, да ты дура, там такой, да что, по морде, но все равно сделает, как она сказала. И она знает это. Пусть разорется, даст мне по морде, все равно я знаю, что он сделает, как я хочу. Это подкаблучник. Поэтому вы не думайте, что это не подкаблучник, который там кричит, да такой, да я тебе голову отрублю. Вот все эти кухонные боксеры, да, все абсолютно, вот те, которые режут своих жен, бьют их и все остальное, знаете, на 100% это и есть подкаблучники. Их две категории. Одни никогда не спорят и делают, а другие бьют, орут, режут, но делают. Все равно делают. Вот это две, почему и говорится, симпатия и антипатия, это одно и то же. Это признаки привязанности. Вот почему те брахмачарии, которые либо бегают за женщинами, либо бегают от них, это и есть те, кто к ним вожделеет. Вожделеет. Это одно и то же. Поэтому наслаждать чувства и удерживать чувства, это и есть что? Притворство. Поэтому Кришна называет, а именно говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть кто? Притворщик. Притворщик. Вот это и есть сахаджия. И человек свое вожделение, вот это такого, либо такое, пытается выдать за что? За отречение. За духовные вкусы и все остальное. Одни вот так пытаются это сделать, показать, что они продвинутые. А другие так, что будто бы это их и не затрагивает. Но это все на них оказывает что? Влияние. Почему? Потому что если бы не было влияния, не было бы этой двойственности. Чего? Симпатии и антипатии. Это означает, что на них это оказывает сильное влияние. Почему? Потому что они именно к этому что? Привязаны. Вот почему мы видим, что когда человек нарушает какие-то регулирующие принципы, его здесь ставят в ранг падшей личности. Сразу никто с ним не хочет общаться. Сразу бегут его спасать. Почему? Как вы думаете? А кто-то не испытал из-за этого Ни симпатии, ничего, ни антипатии. Прежнее осталось отношение. Какое было? И в этом случае, и в том случае. Как вы думаете, кто из них в знании пребывает? А? Почему? Почему же мы человека сразу опустили? Потому что он там, видишь ли, что-то мясо наелся, проституток там каких-то, что-то. Ну, мы наговорим-то очень много чего. Почему у нас такое сразу отношение к этому? Помните эту историю, которую Прабхупада специально рассказывает именно в этой связи? Что когда один садху переносил беременную женщину, а второй нет, не соприкоснулся. Кто из них был привязан к женщинам? А? А мы же можем сказать, у одного была симпатия, а у другого была что? Антипатия. Вот как здесь разобраться? А? Была ли симпатия и антипатия? Долг выполнен первый садху. Какой долг? Ну, мужской. Мужской, понятно. Ну, еще какой? Все понятно, понятно. Ну, пока слушай. Извините. Ничего? Я не оскорблен. Да кто может еще сказать что-нибудь? А у этого первого, который перенес, мы же можем сказать, что это симпатия была. Сострадание. А чем разница между симпатией и состраданием? Симпатия – это брать. А сострадание – это что? Давать. Давать. Итак, как мы узнаем в этой истории, что один садху был, а второй был притворщиком? Но тот-то, который испытывал антипатию, он-то говорил о том, что тот садху испытывает что? Симпатию. Он именно об этом говорил, что тот испытывает симпатию. Почему? Потому что он испытывал что? Антипатию. Таким образом, кто кричит о том, что кто-то симпатию испытывает? Тот, кто к этому испытывает что? Антипатию. Это означает тот, кто привязан точно так же. Таким образом, тот человек, который испытывал антипатию, он обвинял в привязанностях кого? Того, кто... Да, и выдавал его сострадание за что? За симпатию. За симпатию. Итак, это очень важный аспект хитросплетений ума, эгоистического ума, ум, который в невежестве находится. Поэтому, говорится, неофиты всегда, то есть новички, они рассматривают друг друга через призму регулирующих принципов свободы. Регулирующих принципов свободы. И они считают, что духовный прогресс – это очень много запретов тела. Но на самом деле духовный прогресс что означает? Почему Бхактисиддханта Сарасвати говорит, пусть он ест свою рыбу, он чистый преданный. Просто он не ачария. Почему? А у них было такое представление, что тот, кто ест рыбу, просто не может быть чистым преданным. Это невозможно. Так же, как ямадуты, они не разглядели во Джамиле кого? Вайшнава. Вайшнава. Не разглядели. Почему? Потому что смотрели на Джамилу через призму чего? Греха и праведности. Греха и праведности, а это все означает карма. Они смотрели глазами карми. Вот почему говорится, что с позиции мирского видения Арджуна намеревался совершить что? Злодеяние. И достоин был осуждения. Но с позиции преданности он совершал великое жертвоприношение. Итак, когда мы будем рассматривать людей с позиции греха и праведности, мы будем сбиты с толку. И поэтому в Шримад Бхагаватам говорится, ни гьяни, ни йоги, ни карми не могут понять деяний преданных. Почему? Через что они рассматривают? Через каму, через вожделение, через свои привязанности. Они рассматривают все через свои привязанности. Одни, значит, к карме, к плодам деятельности, другие к ситхе, да, через привязанность к ситхам, и третьи через привязанность к последователям и духовному авторитетству, так называемому. Они рассматривают через свои привязанности, и поэтому их называют карма-ками, ситха-ками, пхукта-ками и мукта-ками. Они рассматривают через призму своего вожделения. Своего вожделения. Это мы не понимаем, потому что это нам неприятно. Это мы осуждаем, потому что это нам неприятно. А это мы прославляем больше, чем другой, потому что это нам приятно. Почему же так? Больше, меньше, лучше, хуже – это и есть двойственность. Двойственность материального мира, она так и проявляется. Хорошо, плохо. А это хорошо или плохо? Вот как-то ты тут историю пытался рассказать, как один мудрец говорил. Это и хорошо, и плохо. Одновременно. Это и хорошо, и плохо. В этом есть благо и горе. Как мы считаем Читракету? Он получил сына, и что ему сказали? Это принесет тебе счастье и несчастье. Это принесет тебе. Почему? Потому что ты это хочешь получить. Для чего? Для своих эгоистических идей. А поскольку, когда мы что-то хотим эгоистически, то это всегда вместе с этим несет двойственность. Что плохое превращается в хорошее, а хорошее в плохое. Но Кришна говорит о нектаре. Кришна не говорит о чувственном наслаждении. Кришна говорит о нектаре. И говорится, Бхагавад-гита является высокодуховным произведением. Поэтому, когда Кришна говорит о нектаре, то, что подобно яду, превращается в нектар, и то, что подобно нектару в яд, Кришна имеет в виду для тела и для души. То, что для тела яд, для души что? Нектар. И наоборот. То, что что? Для тела нектар, для души яд. Вот почему говорится тапа. Тапасия, она позволяет двигаться. И человек, который обладает знанием, очень спокойно воспринимает, что яд для тела. Для какого? И вот здесь вопрос ума сразу возникает. Ум привязан к чему? К грубому телу. Почему? Потому что через грубое тело он получает что? Наслаждение. Вот в чем. И как раз шастры говорят, что тело – это инструмент, при помощи которого наслаждается живое существо в тонком теле. Это инструмент. Поэтому говорится, как реки стекаются в океан, так и все чувства, которые в органах, куда стекаются? В ум. И поэтому ум всегда ищет, что будет благоприятно для него. А наслаждаться он может только посредством тела. И поэтому ум ищет через слух, через зрение, обоняние, осязание, куда ходить, чего трогать, чего... только для себя. И вот почему говорится, что живое существо в первую очередь, отождествляя себя с грубым телом, на самом деле отождествляет себя в первую очередь с чем? С умом. Это лишь результат отождествления себя с умом. Отождествление себя. И так дорого тело. Почему? Потому что именно через тело наслаждается ум. Через дехо, грубое тело, наслаждается тонкий ум. И когда живое существо теряет тело, почему страдания? Потому что он не способен наслаждаться объектами. И поэтому привидение страдает. Потому что оно не может наслаждаться объектами. Вы не можете наслаждаться чем? Едой. Как ей наслаждаться? Когда инструмент чувственного наслаждения потерян. И вот почему говорится, что живое существо молит о том, чтобы получить грубое тело. Оно очень сильно хочет получить тело. И поэтому Читракету очень сильно хотел сына. Для чего? Продолжить свои чувственные наслаждения. И он привязался к этому положению сына. Почему? Потому что сын стал бы инструментом чего? Чувственных наслаждений. Сын стал инструментом чувственных наслаждений. Путра, он бы вытащил его из ада, где чувствам что? Причиняют страдания. Страдания. Таким образом, он воспринимал сына того, кто его избавит от чего? От страданий. Но избавит его от наслаждений? А? Нет. Мудрецы от чего хотели избавить в Читракету? От наслаждений. А Читракету хотел сына, чтобы он его избавил от чего? От страданий. Как вы думаете, кто больший враг нам, сын или мудрец? Да? Нет, мудрец. Почему? Потому что он нас хочет избавить от чего? От наслаждений. Вот почему люди гневаются на того, кто пытается нам не дать наслаждаться. И так хорош тот, кто пытается нас избавить просто от страданий. Просто от страданий. Поэтому имперсоналисты такие хорошие. Почему? Почему? Потому что они хотят нас избавить от страданий. А вайшнавы хотят нас избавить от чего? От наслаждений. Да как, у кого будет больше последователей? А? У кого? Кто хочет избавить нас от страданий? Или того, у того будет больше, у той системы будет больше последователей, которая хочет избавить от наслаждений? А? Конечно. Так легко и просто. И так мы свои взаимоотношения здесь, в духовной жизни, воспринимаем, что мы принимаем духовный авторитет. Потому что для нас духовный авторитет – это тот, кто нас пытается избавить от чего? От страданий. Но мы ни в коем случае стараемся держаться подальше от того, кто нам мешает что? Наслаждаться. Избавить нас еще не просто мешает наслаждаться, а пытается нам избавить нас от наслаждения. Говорит, что не надо наслаждаться. Всяко разно препятствует нам или что-то. Вот почему говорится, мудрые не беспокоят невежд. И поэтому эти мудрецы, что они сделали? Они не дали ему сына? Дали. Они ускорили даже этот процесс. Благодаря мудрецам этот процесс был ускорен. Они благословили и даже вдохновили его еще. Но предупредили. Но уши так устроены, что они слышат одно. Вот помните память, я вам говорил как? Он не слышал о том, что это причинит ему в итоге горе. Он услышал только то, что это даст ему что? Счастье. Наслаждение. Наслаждение. Он не слышал, что нектар превратится во что? В яд. Он не слышал об этом. Вот почему называют медовый месяц. Что это сначала будет мед, а потом что будет? Я вам скажу по-русски, дерьмо будет. Мед превратится в дерьмо. Когда вы наедитесь меда, как-нибудь обратите внимание, во что он превращается. И попробуйте, наевшись дерьма, потом мед увидеть. Поэтому здесь хоть то, хоть это ешь, все будет что? Поэтому человек, нет у него двойственности, что есть это благоприятнее, чем есть то. Нет. Потому что это двойственность. Что бы вы здесь ни ели, все превращается неизменно во что? Почему? Потому что это материально. Вот почему говорится, что нужно отказаться и от этого, и от того. И от добра, это все. И это не наша остановка. И то, и другое невежество. И поэтому Кришна говорит, что избавить тебя от этого всего может только трансцендентальное знание, которое вне этой двойственности, которое лишено этой двойственности. Итак, человек может понять, что такое знание. Знание – это несерьезно относиться к своему уму, к своим ощущениям и к своим желаниям. Несерьезно. Иначе это будет оказывать влияние на душу. Это будет оказывать влияние на наше сознание. Если мы так серьезно будем относиться к тому, что в нашем уме возникает, это будет на нас так сильно влиять. И как узнать, что человек очень хорошо очистился? он несерьезно относится к тому, что происходит в его уме. Счастье и несчастье, радость и горе. Это о какой функции чего? Где мы испытываем счастье и горе, славу и что нас критикуют? А? Вот видите, вот почему Кришна говорит. Матрас паршасту каунта я шитошна сукиду кидога. Агаму паяну не тастам ститикшасу барата. Что счастье, несчастье, их исчезновение, это все в уме. И человек должен научиться действовать так, чтобы это его что, не беспокоило. А беспокоить это вас не будет только в том случае, если вы и к тому, и к другому относитесь как? Несерьезно. Не равно, а несерьезно. Несерьезно, что это означает? Не слишком радуйтесь, случись что хорошее, и не слишком грустите, случись что плохое. Несерьезно, потому что это все в уме. В уме. А ум соткан из чего? Из последствий прошлой какой? Материальной деятельности. Поэтому говорится, что клеши также вместе с собой несут результаты этих клеш. Что? Прарабдха, апрарабдха, рудха и биджа. Несут эту карму. Карма. И тот, кто очищается от клеши, автоматически очищается от чего? От кармы. Так вот, человек, который понимает, что значит преданный, освобождается от кармы, это означает, он прекращает руководствоваться чем? Ложным эго. И поэтому Кришна говорит, ты предайся, а я тебя очищу. Ты предайся, а я очищу тебя. И Кришна называет преданностью, преданием себя. Это предаться телом, речью и умом. Телом, речью и умом. И садхана, это означает, что когда человек не может предаться еще речью и умом, он должен обязательно предаться телом. Это постепенно даст возможность предаться речью. И постепенно и то, и другое, оно даст возможность предаться чем? Умом. Как же умом можно предаться? Это только в одном случае, если вы прекращаете к нему серьезно относиться. К уму. И Кришна говорит, будхи йогаму пашритя, если вы разумом связываетесь с Кришной. Разумом. Потому что ум будет всегда против. Чего? Чтобы не получить наслаждение себе. А дать наслаждение кому? Самому живому существу. Почему ум как бы он отделен? Как вы думаете? Потому что мы к нему очень серьезно относимся. Очень серьезно относимся. Почему? Потому что мы в невежестве. Мы хотим наслаждаться как? Независимо. А независимость может дать это чувство или ощущение независимости только ум. Поэтому мы так бережем и так серьезно относимся к своему уму. Потому что если мы перестанем серьезно относиться к уму, мы перестанем ощущать что? Независимость. Мы перестанем ощущать независимость, и тогда потеряем что? Чувственные наслаждения, которые нам дороги, чем, больше, чем сама жизнь. Наш ум прекратит наслаждаться. А начнет что делать? Страдать. Две категории есть. Либо наслаждаться, либо страдать. Итак, когда человек прекращает наслаждаться, он начинает что делать? Страдать. Так вот, добровольное страдание и называется платформой разума. Добровольное страдание и называется платформой разума. Для чего только? Что значит для духовного прогресса? Это значит под руководством неложного эго совершить аскезы. А какие? Подчиниться. Итак, Хиранья-Кашипу идет совершать аскезы. Страшнейшие. Под чьим руководством? Ложного эго. Ложного эго. И он совершает эти аскезы. Он говорит о природе души, о реинкарнации, о карме. Все точно так же. Что сбитые с толку неофиты всегда считают, что Хиранья-Кашипу великая личность, мудрец, гений. Он гьяни, выступает как гьяни. Он знает эти все вещи. Но он не выступает как преданный. И Прабхупада скрывает эту тайну. Прабхупада говорит, это раскроется постепенно для вайшнавов. Когда они станут преданными, для них раскроется постепенная природа этих личностей. Этих личностей, симпатии полубогов и антипатии демонов. Потому что и симпатия, и антипатия говорит о привязанности к чувственным наслаждениям. Вот почему он говорит, Кришна, я к ним отношусь равно. Так же, как и мои преданные. Они равно относятся к полубогам и демонам. Но если вы еще не предались, вы будете испытывать симпатию к полубогам и антипатию к кому? Демонам. И полубоги испытывают сильную антипатию к демонам. Почему? Потому что демоны посягают на их чувственные наслаждения. И они изображают, что как будто демоны посягают на их что? Преданное служение. Они постоянно пытаются это представить для других, что демоны посягают на преданное служение. Поэтому точно так же и здесь. Если кто-то орет, что это демон и демон, просто кто-то посягает на его что? Чувственные наслаждения. Потому что посягнуть на духовную жизнь никакой демон просто не в состоянии. И это продемонстрировал кто? Прохлада Махарадж. Он не развил к своему отцу что? Антипатии. В этом суть этой истории, что у Прохлады Махараджа так и не появилось антипатии к отцу, который всех сильнее препятствовал его преданному служению. Что просто было невозможно, потому что преданное служение трансцендентально. Вот почему говорится, что тот, кто совершает преданное служение, ни о каких препятствиях демонов не может быть даже речи. Это не может повлиять на трансцендентные вещи. Потому что душу невозможно ни убить никаким видом оружия, ни сжечь огнем, ни иссушить ветром, ни смочить водой. Всегда существующая, нерожденная. Вечное. Как же можно это сделать? Итак, если беспокойства какие-то кто-то причиняет, и мы испытываем это состояние антипатии, это означает, что мы, антипатия, это одно и то же что? Что симпатия? Что мы еще до сих пор, что? Привязаны к чувственным наслаждениям. Где? В уме. И вот это несерьезное отношение прославляют вас или критикуют, это и называется платформа разума.